Кто стрелял в Джона Кеннеди? 22 сентября 1963 года в 11 часов 38 минут самолет военно-воздушных сил США номер 1 без происшествий приземлился в аэропорту Лафилд в Далласе. На ярко-голубом небе сверкало беспощадное техасское солнце. В тени было больше 30 градусов. Метеослужбы в который раз ошиблись. Накануне они обещали дождь и туман. Супруга мэра Далласа Элизабет Кэрролл, Гизи, сопровождала Жаклин Кеннеди. Джеки улыбалась. Жена президента должна много улыбаться, особенно в Америке. Она была великолепна, эта Джеки. Ненавидевшая носить головные уборы, в этот день она возложила на свои волосы маленькую розовую шляпку. Дамам Далласа, потенциальным избирательницам, не понравилось бы, если бы миссис Кеннеди предстала перед ними с непокрытой головой. Жаклин это знала. Жена президента должна все знать. Перед тем, как покинуть отель «Техас» в Форт-Уэрте, она долго колебалась, что надеть. Розовый костюм или легкое платье с леопардовым манто. Ей очень нравилось это великолепное манто, подарок императора Эфиопии. Но она вдруг вспомнила шутливое замечание мистера Мухалима, посла Сомали в Вашингтоне. «Только не надевайте леопарда, иначе все женщины Техаса захотят последовать вашему примеру, и начнется ужасная резня, а мы пытаемся спасти этого зверя от исчезновения». Крики толпы, собравшейся в аэропорту для встречи Джона Фицджеральда Кеннеди, почти заглушили звуки оркестра. Джон Кеннеди появился в проеме дверей самолета, также улыбаясь, всматриваясь в эту кричащую толпу, едва сдерживаемую металлическими заграждениями, и в ответ на его улыбку энтузиазм толпы удвоился. Последняя поездка Джона Кеннеди началась утром в четверг, 21 ноября 1963 года. В это утро перед завтраком президент Соединенных Штатов поправил свой ортопедический корсет, надел одежду, приготовленную слугой, завязал неброский галстук, пристегнув его булавкой с монограммой «РТ». Положил в карман своего портфеля из черной кожи, где лежали $26 ассигнации, водительское удостоверение штата Массачусетс и золотую медаль святого Кристофа. С обычной канцелярской лаконичностью, распространяющаяся и на президента Соединенных Штатов, в водительское удостоверение были занесены особые приметы владельца. Рост — 1 метр 83 сантиметра, цвет волос — шатен, код 4, глаза серые, код 6, дата рождения — 29 мая 1917 года. Вертолет перелетел через лужайку Белого дома и понес президента и миссис Кеннеди в сторону военно-воздушной базы Эдвардс. 12 минут полета. Президент согласился, чтобы его маленький сын Джон, все его звали Джон-Джон, проводил их до самолета. Малыш был несказанно рад такому подарку. Когда вертолет приземлился и родители стали целовать его на прощание, Джон-Джон не сводил глаз с президентского самолета, ослепительно блестевшего на солнце. «Я хочу лететь на нем!» — закричал он. Ему объяснили, что это невозможно. Естественно, малыш залился слезами. Президент поцеловал его в последний раз и в сопровождении жены направился к трапу. Самолет оторвался от полосы в 11.00 и в 13.30 приземлился в Сан-Антонио, первом пункте техасского маршрута президента. Всего было запланировано 4 остановки — Сан-Антонио, Хьюстон, Даллас и Остин. Перед поездкой стоял вопрос — останавливаться в Далласе или нет. Кеннеди решил, немыслимо быть в Техасе и не посетить Даллас. Он никогда не бежал ни от трудностей, ни от опасностей. Когда в Каракасе Никсону стали присылать угрозы мятежники, туда поехал Кеннеди. Его видели возле Берлинской стены. Он ездил в страны и города, где было немало врагов США, но, остановив автомобиль, бесстрашно выходил к людям. В своем дневнике он написал: «Человек должен делать то, что он хочет, несмотря на личные обстоятельства и опасности, потому что это основной принцип морали человека». Первая остановка была в Сан-Антонио. Вице-президент Джонсон и губернатор Коннолли сопровождали президента и Джеки в поездке по городу. Во второй половине дня на военно-воздушной базе Брукс Кеннеди торжественно открыл медицинскую аэрокосмическую школу. Затем отправился в Хьюстон, где выступил на митинге в местном университете. Затем с огромным успехом выступил перед активистами Лиги граждан Латинской Америки с объяснением своей политики и объявил о программе «Союз за прогресс». Президент был любезен. Он попросил Джеки сказать несколько слов по-испански, чтобы выразить мою мысль более ясно. Ее выступление вызвало бурю восторгов. Потом последовал обед в честь конгрессмена Альберта Томаса и перелет в Форт-Уэрт, где в отеле «Техас» Джону и Джеки предстояло переночевать. После окончания телевизионной передачи Джон Кеннеди перечитал речь, которую он должен был на следующий день произнести в Далласе. Он положил листки с текстом на стол, разделся, лег в постель и заснул. Это была последняя ночь, которую ему Бог дал провести в этом мире. Рано, в 7:30, в пятницу, 22 ноября, Джордж, слуга президента, вошел в холл номера 850 отеля «Техас» и разбудил Кеннеди, постучав в дверь его комнаты. Пока Кеннеди был занят утренним туалетом, Джордж приготовил его одежду: серо-голубой костюм с пиджаком на двух пуговицах, темно-синий галстук и белую рубашку в тонкую серую полоску. Коридорный принес заказанный завтрак. Для президента апельсиновый сок, тосты, кофе, яйца всмятку. Для Джеки, которая еще спала, стакан апельсинового сока, тосты, кофе. Все на подогреваемом подносе. Слуга нашел президента уже чисто выбритым и одетым, разговаривающим со своим помощником, генералом Годфри Макхьюгом. «Ничего нового», — сказал генерал, передавая президенту кипу газет и две страницы с телеграфными сообщениями о событиях во Вьетнаме и Камбодже. «Даллас Морнинг Ньюс» осталась верна своей репутации. На всю страницу была напечатана статья под шапкой «Добро пожаловать в Даллас, мистер Кеннеди». Но содержание статьи никак нельзя было назвать доброжелательным. Настал час отъезда. Президентский кортеж отправился на военно-воздушную базу. Конечно, Даллас — это не весь Техас, но Даллас есть Даллас. На аэродроме Джону и Джеки пришлось пожать сотни рук. Самолет оторвался от полосы в 11:24, а в 11:40 уже коснулся бетона посадочной полосы аэропорта в Лафвилле. Его сопровождал моторизованный эскорт полицейского управления Далласа. В 400 метрах впереди ехал пилотный автомобиль службы безопасности, предупреждавший полицейские посты на дороге о приближении президента. За ними следовали 6 мотоциклистов, которые должны были держать толпы встречающих на дистанции. Затем головная машина без отличительных знаков. За ее рулем сидел шеф полиции Карри. С ним находились 2 агента службы безопасности, Сорелс и Лоусон, и шериф округа Деккер. Они должны были наблюдать за людьми и зданиями по пути следования. За ними в 15-20 метрах двигался президентский автомобиль, открытый Линкольн модели 1961 года с 2 откидными скамейками между передними и задними сиденьями. В этот день, так как погода стояла хорошая, Лоусон распорядился снять плексигласовую крышку. Президент занимал правое заднее сиденье, слева от него сидела Джеки. Губернатор Коннолли устроился на правом откидном сиденье, миссис Коннолли на левом. Вел машину специальный агент службы безопасности Уильям Грир. Рядом с Гриром сидел специальный агент Рой Келеман, который, кроме других обязанностей, должен был обеспечивать радиосвязь с головным автомобилем эскорта, следить за окрестностями и находиться рядом с президентом при каждой остановке. Президентскую машину сопровождали 4 мотоциклиста, по 2 с каждой стороны. За линкором следовал 8-местный открытый Кадиллак 1955 года с 8 агентами секретной службы. 2 на переднем сиденье, 2 на заднем и по 2 человека на ступеньках и с правой, и с левой стороны. За Кадиллаком ехал автомобиль вице-президента Джонсона. Вице-президент занимал правое заднее сиденье, миссис Джонсон — среднее, и сенатор Ярборг — левое. На переднем сиденье находились специальный агент Ян Блант и водитель Джекс, полицейский дорожной полиции штата Техас. И, наконец, целая кавалькада машин с политическими деятелями, фотографами, журналистами, личным врачом президента. Последний находился почти в 300 метрах от головы кортежа.